Киев, родина нежная, звучавшая мне во сне, юность моя мятежная, наконец ты вернулась мне. Я готов целовать твои улицы, прижиматься к твоим площадям. Я уже постарел, сутулился, потерял уже счет годам, а твои каштаны дремучие, паникадила весны, все цветут, как и прежде могучие, берегут мои детские сны. Я хожу по родному городу, как по кладбищу юных дней. Каждый камень я помню с молоду, каждый куст вырастал при мне. Здесь тогда торговали мороженым, а налево была каланча. Пожалей меня, Господи Боже мой, догорает моя свеча. 1956 год. Хорошо в этой собственной даче бурной жизни итог подвести. Промелькнули победы, удачи и мечтания, восторги телячьи, надежды, как старые клячи, уж давно притомились в пути. И сидишь целый день на террасе, озирая свой рай в шалаше. Так немного терпения в запасе, ничего не осталось в сберкассе, ничего не осталось в душе. Но зато, если скинуть сорочку, взять лопату, залезть в огород, можно разбогатеть в одиночку, продавая клубнику в рассрочку и всего за какой-нибудь год. Но, увы, мне нельзя нагибаться, к сожалению, мешает склероз. И чего мне в навозе копаться и вообще молодым притворяться, мне давно очертело до слез. 1956 год, Москва, станция «Отдых». По золотым степям, по голубым дорогам неповторимой родины моей брожу я странником, веселым и убогим, и с тихой песнею вхожу в сердца людей. Идут года, тускнеет взор и серебрится волос, а я бреду и радостно пою, пока во всех сердцах не прозвенит мой голос, пока не испою всю родину мою. А всех обиженных, усталых, позабытых напоминает миру песнь моя, и много в ней людских мечтаний скрытых, и много жалоб в книгу бытия. 1950-е годы. Как жаль, что с годами уходит чудесный мой песенный дар, как жаль, что в крови уж не бродит весенний влюбленный угар. И вот когда должно и надо весь мир своей песней будить, какого-то сладкого яда уже не хватает в груди. И только в забытом мотиве, уже бесконечно чужом, в огромной, как век, перспективе мне прошлое машет крылом. 1950-е годы. Любовью болеют все на свете, это вроде собачьей чумы. Ее так легко переносят дети, и совсем не выносим мы. Она нас спасает, она нас поддерживает, обещает нам счастье маня, но усталое сердце уже не выдерживает температуры огня, потому что оно безнадежно замучено от самых простых вещей. К вечной казни и муке оно приучено, но не может привыкнуть к ней. 1950-е годы. Сквозь чащу пошлости, дрожа от отвращения, я продираюсь к дальнему лучу, я задыхаюсь, но в изнеможении я все еще о чем-то бормочу. И в хаосе этого страшного мира подбешенный вихрь огня проносится огромный, истрепанный том Шекспира, и только маленький томик меня. Рассказы, зарисовки, размышления. В Киеве. Было это в Киеве. В дни моей юности был я тогда худ и светловолос необыкновенно, прямо был до жалости блондин. А виски зачесывал не как все, а из протеста, наружу, к носу. Знавал я в те годы одного симпатичного парня. В Фамилия его была, кажется, Ковальчук.